«Я, дворянский недоросоль Волков Матвей Александрович, принимаю ваш вызов, княжич, и в свою очередь отмечу, что в случае, если вы не явитесь на дуэль в назначенное время, все присутствующие будут знать, что вы не только недостойны называться человеком чести, но и недостойны мундира, который носите». «Да ты совсем ох, молчать!» Голос великого князя словно гром раскатился по бальному залу, и все студенты, как и я сам, упали на одно колено под давлением неизвестной мне ауры. «Юсупов!» Голос великого князя был настолько холоден, что им можно было заморозить Африку. «Да, ваше императорское высочество!» Юсупов вытянулся по струнке. «Мало тебе прошлых заслуг, так ты и здесь балаган учинить хочешь ты?» Курсант вызвал на дуэль гражданского студента. «Он оскорбил меня, ваше императорское высочество. Задета моя честь, а, значит, и честь моего рода». Великий князь тяжело вздохнул. «Матвей Александрович, я дозволяю вам отказаться от дуэли без потери чести, если вы того сами пожелаете. Благодарю вас, ваше императорское высочество, но я все же отвечу этому смутьяну и дебоширу». «Быть посему», кивнул великий князь, «тогда засим повелеваю». Повелением великого князя Сибирского, Михаила Васильевича Рюрикова, дуэль между княжичем Юсуповым и дворянским недорослем Волковым пройдет на 10-й день от сего вечера, пополудню на императорской арене. Весь зал поклонился великому князю, как и мы с Юсуповым. 10 дней пролетели быстро. Новость о дуэли моментально облетела всю столицу. Еще бы, какой-то сибирский дворянчик против столичного княжича. Моим секундантом вызвался быть Саша. Представление обещало полный аншлаг, а этого мне ой как не хотелось, ведь именно это мероприятие могло столкнуть меня лоб с Долгоруковыми. Но и дворянская честь в этом мире не пустой звук, а такие оскорбления не прощают, даже если брат императора лично обещает тебе, что отказ от вызова не нанесет урона твоей чести. Но вот только сотни свидетелей этого события все равно разнесут твой ответ по салонам и встречам, и уже через неделю от твоей репутации не останется и следа. «Готов?» – спросил Саша, когда машина с гербами рода Кобылиных остановилась у главного входа на императорскую арену на Крестовском острове. «Разве что к драке, но не к сотне журналистов», – криво ответил я. Журналистов у огражденного входа действительно было просто колоссальное количество. От вспышек фотокамер даже ясным весенним днем рябило в глазах. Шутка ли, что наша дуэль была назначена на 1 апреля? Вот уж действительно день дурака. Не волнуйся, нам не нужно с ними разговаривать, мы просто пройдем мимо. А служба безопасности нашего рода проследит, чтобы нам не мешали. Улыбнулся Саша. Князь Кобылин оказался очень щедр. Он выделил целый кортеж из 4 машин для внука и его друга, вашего покорного слуги, то бишь, меня родимого. 3 машины сопровождения, 1 машина для нас с Сашей. Фактически это было негласной формой опеки, скажем так. Род Кобылиных давал ясно понять, что в случае конфликта с Волковыми, они встанут на нашу сторону. «Тогда идем», – кивнул я, и Саша открыл дверь. Количество фотовспышек увеличилось, и тут же все пространства вокруг меня заполнили сотни голосов. «Матвей, вы готовы к дуэли?» «Господин Волков, до нас дошли слухи, что вы оскорбили княжича Юсупова». «Матвей, вас принудили к этой дуэли?» «Волков, люди уже готовы объявить начало сбора на ваше лечение, как вы к этому относитесь?» Мы, игнорируя все вопросы и выкрики, прошли мимо, окруженные коробкой безопасников рода Кобылиных. У входа в императорскую арену нас встречал маршал, распорядитель всех турниров воинских и магических искусств, Алтынов Максим Анатольевич. «Добрый день, господа!» «Добрый день, господин Алтынов!» «Господа, я уполномочен проводить вас до вашей ложи, где вы будете ожидать начала дуэли. Также я буду выступать маршалом, распорядителем на вашем поединке. У вас есть какие-либо претензии к данному указанию?» «Нет, господин Алтынов, мы рады тому, что вы предоставили нам свои услуги в столь сложном вопросе. Благодарю и прошу следовать за мной». Мы пошли за Алтыновым. Пройдя через главный вход, мы поднялись на лифте на 3-й этаж и вошли в отдельную лоджию с собственным выходом на арену. «Господин Волков, я кратко введу вас в курс предстоящего события. Сегодня на вашей дуэли будет присутствовать ее императорское величество, императрица Екатерина Александровна, сопровождать ее будет брат императора, его императорское высочество, великий князь сибирский Михаил Васильевич, так что при выходе на арену прошу вас проявить учтивость и выказать свое уважение императорской династии поклоном. После этого вы уже услышите стандартные вопросы перед началом дуэли. Вам все ясно? Да, господин Алтынов. Прекрасно, тогда спешу вас оставить, я должен еще встретить вашего соперника. Княжич Юсупов еще не прибыл, удивился Саша. К сожалению, лицо Алтынов не выражало никаких эмоций, но голос звучал с некоторым укором. Княжич Юсупов опаздывает уже на 15 минут. Надеюсь, он успеет прибыть до приезда императорской семьи. Не прощаюсь, господа. Алтынов покинул нас, и мы остались с Сашей вдвоем. Боишься? Саша кинул на меня быстрый взгляд и вновь уставился на арену. Нет, помотал головой я, скорее в легком предвкушении. Это ведь твоя первая дуэль? Да, но поединок далеко не первый, и я не думаю, что императрица даст свое разрешение на бой до смерти. Это да, молодежь достаточно часто вступает в потасовки, и, если бы все сражались до смерти, то все дворянство бы уже вымерло. Усмехнулся Саша, бой будет, скорее всего, до потери сознания или пока один из вас не сможет продолжать схватку. Ну, в крайнем случае, до третьей крови. Но ты же помнишь, что у меня тоже была дуэль не на смерть, а в итоге, вышло то, что вышло. Помню. Так вот, я к чему, Матвей, я не лекарь, и вообще у меня темный источник, так что вытащить с того света не смогу при всем моем огромном желании. Так что прошу, не подставляй спину этому ублюдку, не буду, пообещал я. От Саши я уже знал, что молодой княжич Юсупов не пользовался особой популярностью в дворянской среде. Часто пьяный, творящий полный беспредел, молодой человек, хоть и второй сын наследника рода, всегда был под опекой отца и деда, за что ему и спускали все его шалости с рук. С Яной Хмельницкой у них были давние отношения, которые строились из детства, их семьи плотно сотрудничали в вопросах морской транспортировки. Но вот старшему сыну Яна не была невестой по уровню, наследники княжеского рода очень редко женились на простых дворянках, то вот младшему вполне подходило по статусу. Но одна загвоздка, Яна этого не желала, и всячески сводила к минимуму их всевозможные контакты. А вот императорский бал пропустить не могла в силу всем известных обстоятельств, и младший Юсупов смог ее поймать. Ну, и я поймал проблему на свою голову. Ну, кто же мог знать, что брат императора решит превратить простую дуэль в целое представление. Но время не ждет, и ждать моего выхода на арену никто не будет. Пиджак костюма полетел на спинку кресла, а следом и узкий алый галстук, селедка. Я остался в серых брюках в клетку, белой сорочке и серой жилетке. На пояс лег второй ремень с тремя ножнами, по бокам появились два прямых обоюдоострых кинжала, а за спиной легла мизерикардия. Подарки Конева дождались своего часа. Рукава рубашки я закатал выше локтя. «Ты готов?» – спросил Саша, наблюдая, как я заканчиваю приготовление. «Да», – кивнул я. Саша кивнул и вышел за стеклянную дверь, ведущую на арену. Радиоприемник внутри ложи передавал все слова, которые ведущий вещал на арене. «Дамы и господа, сегодня мы рады приветствовать всех вас на императорской арене. По указанию великого князя Сибирского, его императорского высочества Михаила Васильевича Рюрикова, здесь пройдет дуэль между младшим княжичем Юсуповым Андреем Дмитриевичем и младшим членом дворянского рода Волковым Матвеем Александровичем. Дуэль будет проходить по правилам сдачи. Победа будет засчитана тому из дуэлянтов, кто сможет заставить противника сдаться, либо в случае, если противник не сможет продолжать бой. Секунданты оппонентов готовы встретиться на песке арены, и мы не будем заставлять вас ждать с началом. Секунданты. Саша начал спускаться по лестнице, с противоположной стороны начали свое движение еще двое секундантов со стороны Юсупова. Они встретились в центре арены под шум толпы, который постепенно стих. Отсюда не было возможности услышать слова обеих сторон, но их и не нужно было слышать, и так понятно, что это были стандартные фразы. После поклона секундантов друг другу, они развернулись и пошли обратно, а ведущий продолжил вещать на всю арену. По словам секундантов, никто не готов принести извинения второй стороне. Дуэль начнется через 10 минут. Саша вернулся в лоджию. Удачи, Матвей. Пора заканчивать с этим дурдомом. Вся эта показушность начала меня подбешивать. Я вышел за стеклянную дверь и начал спуск на песок арены под шум толпы. Выйдя на песок, я поднял взгляд на противника. Младший Юсупов вышел на арену скорее покрасоваться, чем сражаться. Он махал рукой всем на трибунах, красовался и рисовался на публику. На нем был надет стальной нагрудник, украшенный гербом Юсуповых в виде львиной головы цвета морской волны, На месте глаз угадывались вставки из мифрила. В руках Юсупов держал лишь жезл, но выполнен он был лишь из мифрила, от которого так и веяло вкачанной в него силой. «Может, все-таки сдашься, парниша? Позор, позором, но выживешь», — насмешливо обратился ко мне Юсупов. «Ты молочко с губ утри, мальчик», — ответил я. «Ты сдохнешь, обещаю», — моментально покраснел Юсупов. «Дамы и господа, нас почтила своим присутствием ее императорское величество, императрица Екатерина Александровна». Вся арена поднялась со своих мест и поклонилась в сторону императорской ложи. «То же сделали я, ведущий Юсупов. А теперь я прошу подняться на арену маршала, распорядителя всех турниров воинских и магических искусств Алтынова Максима Анатольевича. Ему и передается будущее слово». Ведущий моментально смылся с арены, а на ее песок вышел сам маршал, распорядитель. «Господа и дамы, ваше величество, прошу принять участие всех вас в суде чести, который пройдет в форме поединка между дворянским недорослем Матвеем Александровичем Волковым и княжичем Юсуповым Дмитрием Александровичем. И пусть боги станут свидетелями сегодняшнего дня. Господа, прошу в центр арены». Теперь Алтынов обращался только к нам. «Ваш поединок пройдет по правилу третьей крови. Также, ваш поединок будет остановлен в случаях, если один из вас не сможет продолжить схватку, либо решит сдаться. Началом поединка будет выброшенный платок императрицы. Желаю удачи вам обоим, и пусть боги станут вам судьями». Я кивнул, а Юсупов лишь прыснул и, развернувшись на пятках, отправился на прежнее место. «Благодарю вас за ваше участие, Максим Анатольевич». Алтынов подошел ко мне вплотную и тихо шепнул: «Сотри ухмылку с лица этого князька». Я кивнул и вернулся на свое место. Императрица поднялась со своего места. С такого расстояния я не мог рассмотреть ее лица, видел лишь точеную фигуру, которая скорее подходила молодой девушке лет 20, но никак не женщине 50 лет. Белоснежный платок соскользнул с тонкого запястья, и время вокруг замедлилось для меня, а все вокруг потеряли княжича Юсупова из виду. Лишь песок начал подниматься, отставая от движений княжича на несколько секунд. Юсуповых не зря называли владыками ветра, и в век парусных кораблей они составляли серьезную конкуренцию одаренным с развитым лучем воды в источнике. Юсупов скользил по воздуху, словно конькобежец на льду. За его спиной из потоков ветра были сотканы небольшие крылья, на руках княжича возникли полупрозрачные клинки серповидной формы, выросшие из предплечий, и княжич уже явно наметил один из них на мое горло. С такой скоростью он вполне мог снести мне голову, если бы я не был лекарем. Светлый источник разгорается внутри, а темный источник спит. Луч жизни разносит жар источника по всему телу, корпус, голова, руки, ноги, скелет и весь мышечный каркас, укрепляет их, дает возможность нервным рецепторам проводить сигналы быстрее, чем у обычного человека раза в три. Воздух мне сейчас не нужен в чистом виде, здесь я Юсупову не соперник, но у меня есть вода, а вода и воздух могу породить разные вещи, к примеру, пар или лед. Юсупов вышел на прямую линию и атаковал, но в последний момент, когда он ушел, начал совершать последний шаг, а воздушное лезвие от моей глотки отделяло лишь расстояние в одну ладонь. В моих руках лопнули два сгустка энергии воды и воздуха. Облако безумно горячего пара ударило в лицо Юсупова. Княжич заорал, схватившись за лицо, и отпрыгнул назад. Тут уже вперед пошел я. Вновь потоки воздуха и воды сплелись. Лед начал схватывать ноги Юсупова, а я рванул к нему. Первый удар в корпус, второй, открытой ладонью по нижней челюсти, третий, болевой захват кисти, четвертый, мое колено врезается в грудь княжича, вырывая его из ледяного плена. Княжич упал на спину, а моя чуйка просто в моменте завопила. Я отпрыгнул назад на три шага, заняв оборонительную стойку. «Что ты сделал?» – заорал княжич, и вокруг него вспыхнула сфера, сформированная из нескольких десятков мерцающих воздушных клинков. Они скользили, вращались и рассекали воздух, но не покидали границу двух шагов. Этот аркан был очень интересен. Активная оборона. Клинки окружали Юсупова, атакуя все в радиусе действия, и не давали возможности пробиться удару внутрь. Только это не отменяло двух вещей. Первое, Юсупов был ранен. Один глаз заплыл, часть кожи со щеки слезла, несколько волдырей лопнули, и кровь сочилась по лицу. Он взмахнул своим жезлом, и с его навершия сорвалась белая ветвистая молния, но она прошла в стороне от меня. Одним глазом было целиться не так удобно, но это было лишь вопросом времени, когда он хорошенько пристреляется. Схватку нужно было заканчивать быстро, иначе мне не сдобровать, и при этом не убить этого придурка. Первая кровь. Я услышал голос Алтынова. «Сдаться не хочешь, парень? Я даже лицо тебе восстановлю прямо на месте», — спросил я Юсупова. «Я тебя выпотрошу здесь, Волков, и третьей крови не надо, будет несчастный случай», — зарычал в ответ Юсупов. Жар из источника начал распространяться по лучам воздуха и воды и сливаться в единую структуру. Горячий пар начал заполнять все пространство под магическим куполом арены, скрывая основное действие от зрителей. «Как ты сможешь меня выпотрошить, если не сможешь даже увидеть меня?» — усмехнулся я. План окончательно сформировался только сейчас. Пар не выходил из-под купола магического щита. Я перестал видеть Юсупова, а Юсупов — меня. Вот только мне зрение не было нужно. Юсупов живой, и жизнь внутри него я прекрасно чувствовал. Дыхание, сердцебиение — все это было настолько четко, словно я был ходячим аппаратом диагностики. «А теперь включаемся в тактику», — шепнул я сам себе. Вокруг меня начал распространяться лед. Юсупов метался по арене, словно рассерженный хомяк в колесе, а я спокойно уход от всех его атак. Я быстро понял, что у молодого княжича нет в арсенале арканов, которые бьют площадными атаками. Его учили искусству дуэльного боя, и в этом была ошибка его учителей. Я же дрался не с целью победить. Моя цель была проще – выжить. На войне этому быстро учишься или погибаешь. И пусть моя тактика была лишена красоты и изящества, но она была правильная с точки зрения выживания. Лед заполонил все вокруг. Оставался один штрих. «Сражайся честно, трус, лицом к лицу», — заорал Юсупов. «Ну, что ж, финальный акт должен быть красив, а это значит, что мне пора сыграть на публику». Мой воздух тонким слоем лег на мой же лед. Пар быстро осел к песку арены. «И это ты мне говоришь о трусости, Юсупов. Ты поднял руку на девушку, которая заведомо слабее тебя. Ты, дворянин, будущий офицер, тот, кто от рождения должен защищать и оберегать русский народ, говоришь мне о трусости. Она моя по праву. Право у тебя есть на жизнь, слово, свободу, смерть в конце концов, но у тебя нет прав на человека». Последняя нить аркана вплелась в печать, и лед мгновенно порос сотни игл, которые были окружены воздушным щитом. Иглы пробили стопы Юсупова, выйдя наружу с внешней стороны, дробя кости и разрывая ткани. Не было смысла бить противника по прямой таранными ударами, его корпус был прекрасно защищен, а вот ноги он защищать не стал, за что и поплатился. Юсупов взвыл, падая на колени и ломая лед. «Вторая и третья кровь. Победитель, Матвей Волков», — выкрикнул Алтынов. Первым звуком была полнейшая тишина. Потом раздались первые хлопки. Императрица тихими редкими хлопками ознаменовала окончание дуэли. Постепенно зал заполнился шумом аплодисментов. «Поздравляю, юноша, вы отлично справились и нажили себе очень серьезного врага». Алтынов незаметно подошел со спины. «Спасибо, Максим Анатольевич, но не думаю, что княжич Юсупов слишком страшный враг после такого позора. Здесь вы правы, Волков, но я говорю не конкретно о данном юноше. Я говорю о главе рода Юсуповых. И тут только до меня дошло, в какое дерьмо, на самом деле, я вляпался. Один личный врач императорской фамилии. Последние 300 лет звание лейб, лекаря передавалось по наследству среди глав рода Долгоруковых, так как они считались и являлись сильнейшими лекарями на территории всей Российской империи. Глава 8. Семейные узы. Санкт-Петербург. Поместье рода Долгоруковых. Спустя 2 недели после дуэли Волкова и Юсупова. Кабинет князя Долгорукова Андрея Павловича был выполнен в английском стиле. Ему нравилось все английское. Стиль одежды, стиль жизни, архитектура, этикет, манера общения, алкоголь. И друзей среди англичан у него было тоже много. Он даже прикупил себе поместье на территории Британской империи. Через подставных лиц, разумеется, чтобы не бросить тень на древнюю боярскую фамилию и не лишиться должности лекаря императорской фамилии. Но сейчас князь пил русскую водку, а не виски, как обычный русский мужик. Ну, кто мог знать, что он сам себя так подставит? Но кто мог знать, что так все обернется? Зло бросил боярин в пустоту кабинета. С самого начала дуэли боярин отметил внешность Матвея Волкова. Такие схожие черты. И он даже не удивился, когда узнал, что увидел своего правнука. Сына своей внучки Елизаветы, той пустой дуры, которую изнасиловали те предатели. А ведь тогда он решил, что это хороший размен. Прошлый император приказал отдать внучку за сына Аристарха Волкова, этого цепного пса тайного приказа. Видимо, думал, что этим сможет контролировать его. Дурак, что такое дочь, которая никогда не сможет возглавить род, тем более, когда она, ноль, без единого намека на дар, а тут такой экземпляр. И информация, которую смогла собрать служба безопасности рода, просто кричала, что этот юноша – настоящий самородок. 18 лет, жар источника показал примерный объем в 5 сотен уир, уровень контроля, мастер, и это минимум. Он сам видел сражение и мог точно сказать, парень уже магистр. Да, лишь недавно шагнувший на эту ступень, но в 18 лет, такой к 40 годам мог бы стать воплощением стихии. Это же просто уму непостижимо. Даже в роду Долгоруковых не было ни одного одаренного, ставшего воплощением стихии уже почти 5 веков. «Соловьева ко мне!» — рявкнул боярин в коммуникатор и опрокинул очередную стопку внутрь. Глава службы безопасности рода вошел в кабинет боярина спустя минуту. «Вызывали, Андрей Павлович?» «Да, Аркаша, сделай следующее. Я хочу поговорить с Матвеем, лично и без свидетелей. Делай, что хочешь, укради, запугай, хоть с мешком на голове притащи его ко мне. Но только об этом не должны знать в тайном приказе. Ты понял меня?» «Да, Андрей Павлович, будет сделано. Иди». Князь отпустил начальника службы безопасности и покинул кабинет. Князь поднялся со своего места и кривой походкой подошел к окну. «Эту партию мы разыграем с успехом для себя», — сказал он сам себе. Санкт-Петербург, Императорский университет. И в окончании лекции, дамы и господа, напоминаю всем вам, что до начала сессии остается ровно 2 недели. С 5 мая начнется сессия, которая продлится 3 недели, по итогам сессии вас всех распределят на практику, которая продлится 70 дней. Не сдавшие сессию до практики не будут допущены, их практика будет отложена на 20 дней, которые будут отведены для дополнительных занятий и пересдачи. Соответственно, времени на отдых у вас не останется. Профессор Сергей Вениаминович Седой, полностью оправдывая свою фамилию своей седой головой, строгим взглядом обвел всю лекторию. Часть студентов прятали глаза, когда встречались с ним взглядом, другая, смотрели прямо. Разница была в простейшей причине, лекции Седова проходили всегда последней парой, и часть студентов просто сбегала с них. А тут выяснилось, что у нашего профессора есть 2 привычки. Первая, он собирал и проверял все конспекты студентов. Вторая, он задавал по дополнительному вопросу на каждую пропущенную тему. И даже если конспект был написан, но не бился по датам в хронологии студента, то он также гонял по этим темам. И все вдруг осознали объем возможных проблем. За год можно было многое пропустить, а чтобы привести все в порядок, требовалось переписать все конспекты за год. А это был огромный объем работы, ведь остальные предметы тоже никто не отменял. А я сидел и размышлял о прошедшем учебном годе. Как-то так интересно получилось, что ни с кем из своей учебной группы я так и не сошелся в общении, дружил только с Сашей, постоянно работал и тренировался. По сути, этот год я провел практически затворнической жизнью, и все это было вызвано лишь одной целью – иметь возможность жить ту жизнь, которую я сам выберу. Все-таки опыт прошлой жизни отпечатался на мне очень сильно. Тут я заметил, что народ начал покидать лекторий, а преподавателя уже и след простыл. Я тоже собрался и пошел на выход. Лекций на сегодня больше не было, и можно было отправляться домой до вечера. Я решил пройтись, и спокойно побрел по университетской набережной в сторону дома, продолжая размышлять, что мне нужно. Независимость, желательно полная, ну, или, по крайней мере, независимость в той ее форме, при которой количество людей, которые могут оказать на меня какое-либо влияние, будет просто минимальным. А для этого нужно быстро подниматься в карьерной лестнице, чтобы обрести власть, а также получить дополнительный доход, по возможности, построить полноценный бизнес, который будет расти и развиваться самостоятельно, даже когда я сам не смогу участвовать в его развитии. При этом, нужно зайти в ту нишу, к которой не имеют отношения ни один из княжеских или боярских родов, чтобы не иметь конкурентов. И это не торговля, не строительство и не медицина. Да, я могу совершить некоторые прорывы в медицине, потому что знаю о тех ее аспектах и возможностях, которые неизвестны пока в этом мире. Но это будут лишь крошки со стола, большую часть все равно заберут киты бизнеса, потому что без их согласия на рынок ничего нового не войдет. И тут я увидел интересное объявление на доске рядом с трамвайной остановкой. Новое слово в общении. Всемирная паутина. Посетите нашу презентацию. Стоимость билета всего 2 серебряных рубля. Сегодняшний вклад в наше дело в будущем позволит вам уже завтра общаться без ограничений по времени и расстоянию. Неужели они говорят об интернете? С удивлением сказал я сам. Это мог быть самый настоящий прорыв. Если паутина хоть немного похожа на мой старый интернет, я оторвал кусочек объявления с адресом и временем презентации и отправился дальше. Но далеко отойти мне не дали. Рядом со мной остановилась типичная черная «Волга», которая выпускалась и в этом мире, из которой вылезли двое типичных пиджаков. «Волков Матвей Александрович», — обратился один из них ко мне. «Да, с кем имею удовольствие вести беседу», — ответил я, внутренне напрягаясь и готовясь вступить в схватку. «Титулярный советник Погребняк Андрей Вячеславович, мой коллега, титулярный советник Луговской Максим Анатольевич. Прошу вас проехать с нами для дачи показаний», — ответил первый говоривший. «Таких товарищей называли титуляшками, вечные титулярные советники. Они редко поднимались по служебной лестнице дальше, если не имели влиятельных родственников или покровителей. Их чин соответствовал званию капитана, а, с учетом их фамилий, у них оставалось всего два варианта: либо вечно бегать на земле и ждать громкого дела, которые они смогут раскрыть, либо лечь под какой-то из высоких родов. И чуйка моя просто кричала о том, что эти двое уже легли под один княжеский род. По какому вопросу вам потребовалась консультация простого студента, господа?» Максимально искренне удивился я. «Нам не нужна ваша консультация, Матвей Александрович. В наше управление поступила жалоба от одного из наблюдателей вашей дуэли с княжичем Юсуповым. В жалобе сказано, что вы, возможно, использовали в дуэли артефакт, который ранее не был указан с вашей стороны как инструмент, применяемый в бою. Мы должны взять ваши показания по данному вопросу. При мне не было никаких артефактов, а клинки являются простым оружием, которое я так и не пустил в ход», — ответил я. «Прошу вас нас простить, но в данной форме ваши показания не могут быть приняты. У всего есть определенная форма, и мы должны следовать согласно букве законов Российской империи. Поэтому прошу проследовать вместе с нами. Я могу получить повестку о вызове меня в полицейское управление столицы», — решил я себя обезопасить. Эти двое переглянулись, и Луговской, так и не сказав ни слова, вытащил из кармана конверт и передал мне. Я раскрыл конверт и достал сложенный вдвое листок. «Настоящим извещаем, что дворянскому недорослю Волкову Матвею Александровичу следует прибыть в Левобережное Невское столичное управление полиции по городу Санкт-Петербургу, отдел 3, с целью дачи показаний по поступившей жалобе о событиях, произошедших 28 марта сего года на территории Императорской арены. Волков М.А. обязан прибыть не позднее 20 апреля». «Да, повестка была составлена с хитростью. 20 апреля – это сегодня. И если я откажусь, эти титулярные советники имеют полное право заставить меня прибыть в полицейское управление силой». «Хорошо, господа, я готов проследовать с вами в управление, скрывать мне нечего. Тогда прошу в машину», — ответил Погребняк. «Меня усадили на задний ряд, и лишь после того, как за мной закрылась дверь, оба титулярных советника заняли места впереди. Машина тронулась с места, поворачивая на мост, и двинулась в сторону Малой Морской улицы, где и располагалось полицейское управление Санкт-Петербурга. Ехали мы в полной тишине до самого управления. Все время я просто пялился в окно, никак не выражая тревоги. А чего мне бояться? Я никаких артефактов не использовал, силы применял лишь со светлого источника, уровень развития мой никто не проверял, а официальная повестка говорила о том, что незаконно меня удерживать никто не станет. Попугать, попугают, попробуют надавить, но ничего более в этот раз не будет. Но это не точно. До управления мы доехали быстро. «Волга» припарковалась у самого входа, а Погребняк и Луговской заняли места за моей спиной, когда я выбрался с заднего места. Мы прошли через главный вход, дежурный быстро записал мои данные с паспорта, и титуляшки повели меня на второй этаж. В управлении уже Луговской шел впереди меня, а Погребняк замыкал нашу маленькую процессию. На втором этаже их кабинет оказался одним из последних. Оба титулярных советника устроились на собственных столах, как только я занял место на одиноком стуле в центре кабинета. «А может, он действительно никакой артефакт не использовал, Максим Анатольевич?» — Погребняк начал говорить с Луговским, словно меня тут не было. «Да брось ты, Андрей Вячеславович, как иначе мальчишка из Сибири, вчерашняя деревенщина, к тому же лекарь, может победить потомственного княжича, который сам обладал двумя артефактами на дуэли и проходил соответствующую подготовку с пеленок». Впервые сказал что-то Луговской. «Тут ты, конечно, прав, но и удачу никто не отменял. Может быть, ему просто повезло. Княжич был не в лучшем состоянии, или просто случай выпал». Продолжал играть роль хорошего полицейского погребняк. «Не верю, хоть убей. Не верю ни в удачу, ни во что другое». Покачал головой Луговской, а мат вицтериацуром. «Победа любит старание, а в подготовке княжича старания явно было больше, чем у деревенщины. Тут и думать ни о чем. Явно парень сжульничал. Ваш княжич, бездарь», сказал я в пространство, не обращаясь и несмотря ни на кого из титулярных советников. «Мне просто надоела эта кривая игра, хороший и плохой полицейский, боги рассудили так, правда была за мной. Очень легко все списывать на богов». Повернул голову ко мне Луговской. «Я вот не верю в божье провидение. В реальности все решает сила, старание и подготовка. Легко говорить о богах, когда вы ни разу не были в их чертоге». Я смотрел прямо в глаза Луговскому. «Вы ведь имеете титульное дворянство, не наследное, а это значит, что права на родовой алтарь у вас нет. Следовательно, ваш источник не усилен почитанием никого из богов. Если бы вы смогли накопить достаточно и смогли пройти обряд небесного покровительства, то у вас и язык бы не повернулся сказать подобные слова. Но, если вы не верите в богов, это не значит, что они не слышат ваших слов сейчас. Хочешь сказать, что ты прошел обряд небесного покровительства, мальчишка?» Ухмыльнулся Луговской. «Вы можете спокойно это проверить. Все малые алтари в родовых храмах проходят обязательную регистрацию. Наш род обладает собственным алтарем уже более полувека. И кто пожаловал право простому дворянскому роду поставить свой собственный алтарь? Это уже был погребняк. А с этим вопросом вам лучше обратиться к главе моего рода, Волкову Аристарху Прохоровичу, который в данное время находится в родовом поместье в Искитиме. Он с удовольствием приедет в Санкт-Петербург и посетит управление по вашей повестке. У меня нет права открывать тайны рода. И чем же вы лично готовы подтвердить свои показания, Матвей Александрович?» Погребняк взял все общение на себя. «Я готов принести клятву дара на алтаре, что не использовал никаких артефактов на поединке с княжичем Юсуповым», сразу ответил я. Слова были очень серьезными. Крыть титулярным советником было ничем. Подобная клятва в случае лжи лишала одаренного его источника, что вело лишь к одному – смерти. «Вы говорите сейчас серьезно?» Спустя минуту отмер погребняк. От моих слов оба советника выпали в ступор. «Более чем», – кивнул я и вновь замолчал. Титулярные переглянулись и уселись каждый за свой стол. «Что ж, тогда я не вижу смысла вас задерживать и далее. Вы можете быть свободны, Матвей Александрович. Если нам потребуется уточнить какие-либо моменты, мы вновь вызовем вас с помощью повестки». Кивнул погребняк и уткнулся в какой-то свой журнал в синей обложке. Я встал со стула и отправился к выходу. «Кто твой небесный покровитель?» Уже на выходе остановил меня Луговской. Я повернулся, мило улыбнулся и спокойно ответил. «Господин титулярный советник, данный вопрос вы также можете задать главе рода Волковых. Я не имею права без его ведома раскрывать подобные аспекты силы членов рода Волковых. У вас остались ко мне вопросы? Иди уже, студент», — буркнул Луговская и тоже уткнулся в какой-то журнал. А я с милой улыбкой покинул кабинет титулярных советников. Когда парень покинул кабинет, и звуки его шагов потерялись на лестнице, Максим повернулся к Андрею, положив чистую тетрадь на стол. «Ну и что будем делать?» Он не повелся. «Ничего не будем. Просто доложим князю Юсупову о том, что узнали, и получим новые указания. Скажет, жестко обработать клиента, обработаем жестко. Скажет, не лезьте к нему, не будем лезть. А скажет, доставьте его ко мне, возьмем и доставим. Наше дело маленькое, исполнять распоряжение, и тогда у нас все будет хорошо», — ответил Андрей, не отрываясь от чтения. «Мне он не понравился. Слишком спокойный, слишком крепкий, словно и не подросток, а мужик тертый», — буркнул Луговской. «Тут ты прав, парнишка непрост, явно жизнью битый. Видно, не зря говорят, сибиряки, народ крепкий. Этого пугать бессмысленно, либо договариваться, либо шантажировать. Использовать в темную не получится, как и запугать не выйдет», — кивнул погребняк. «И когда князю будем докладывать?» Как обычно, в воскресенье к нему съездим, ничего срочного для князя мы не узнали, парня не сломали, да и цели такой перед нами не ставили, прощупать, прощупали, посмотреть, посмотрели, доложим князю, а там уже видно будет, ответил Андрей, складывая журнал. Санкт-Петербург, Дворец культуры и молодежи, 10 дней спустя. Честно говоря, Матвей, я очень удивилась, когда ты позвонил. Яна Хмельницкая, из-за которой у нас и была дуэль с Юсуповым, сегодня сопровождала меня на презентацию всемирной паутины, которую я увидел на остановке. Спасибо Кобылину, он не стал строить из себя недотрогу и спокойно дал номер учебной группы Хмельницкой. Я встретил ее на последнем занятии на прошлой неделе и предложил вместе посетить данное мероприятие. Все-таки, именно из-за нее я дрался, так что могу и пригласить на свидание симпатичную девушку. Ну, я считаю, что на подобные мероприятия гораздо приятнее ходить с красивой девушкой, чем с другом. А что может быть приятнее, чем компания прекрасной огненной богини? Улыбнулся я в ответ. Льстец. Яна с улыбкой легонько ткнула меня локтем в бок. Есть немного. Кивнул я. Так, а что это за мероприятие? О, возможно, сегодня мы станем свидетелями начала новой эры в мире технологий. Есть у меня чувство, что ребята на грани великого прорыва. А что это даст тебе лично? Хитро прищурилась Хмельницкая. А меня интересует возможность заработка. Хорошего пассивного заработка. Улыбнулся я в ответ. Ну, давай посмотрим на это начало новой эры в мире технологий. Кивнула Яна. Мы прошли вместе во Дворец культуры и молодежи. На кассе я оплатил 2 билета, и мы прошли в актовый зал. Полной посадки ребята явно не смогли добиться. Осмотрев зал, я понял, что основная масса присутствующих – молодежь, в основном – студенты. Большая часть присутствующих была не старше 20-23 лет, и тут было максимум 5-6 благородных на 4 десятка гостей. Остальная публика явно не обладала высоким статусом. Это было просто определить по одежде. Все благородные были одеты в строгие костюмы, а остальная масса щеголяла в таком благодарном покрое, как джинса. «Дамы и господа, мы рады вас приветствовать на нашей презентации. По окончанию нашего мероприятия каждый сможет стать держателем акций нашего предприятия, что в будущем сможет принести вам колоссальную прибыль». Молодой парень в простых джинсах, белых кроссовках и серой футболке вышел на сцену. «Меня зовут Давид Богомолов, и я являюсь руководителем нашего проекта. Наша команда смогла создать новый способ передачи информации, и сейчас мы вам продемонстрируем». И тут я очень сильно был удивлен, когда шторы на сцене разъехались. В этом мире только недавно появились радио, телефоны и цветные фотоаппараты. Вроде бы шла разработка телевизоров, но эти ребята уже создали компьютеры. Дальнейшая демонстрация прошла по принципу демонстрации. И да, эти ребята действительно совершили прорыв для своего времени. Во-первых, они смогли создать передовые технологии сначала в форме техники, а во-вторых, они создали способ передачи данных между машинами. Эти технологии смогут порвать все сферы экономики в этом мире, и тот, кто встанет на этой горе, сможет еще очень долгое время собирать безумные барыши. Итак, на этом мы заканчиваем нашу презентацию, дамы и господа. Через 10 минут мы будем готовы ответить на все ваши вопросы в рамках фуршета. Там же вы сможете приобрести акции нашей компании. Прошу всех вас пройти в приемный зал. Давид Богомолов закончил презентацию и покинул сцену. «И что ты думаешь по итогу?» – спросила Яна. «Потенциал определенно есть. Будешь вкладываться?» «Определенно, да. Тогда идем на фуршет?» «Идем», — улыбнулся я. Фуршет был не особо богат, скорее даже наоборот. Пара девушек прямо на нем подходили и предлагали купить акции компании. Я внимательно наблюдал за ними. Большинство гостей отказывалось от приобретения и лишь ели и пили дешевое шампанское. Когда девушки подошли к нам, я молча положил купюру в 50 рублей и сказал: «Сообщите господину Богомолову, что Волков Матвей Александрович просит его о приватной беседе. Сию минуту, господин Волков». Ждать нам пришлось минут 5. Девушка, промоутер, вернулась и предложила пройти за ней. Нас отвели в небольшую комнату, где нас и ждал Богомолов. «Господин Волков, рад с вами познакомиться». Богомолов первым подошел и протянул руку. «Взаимно, Давид, прошу прощения, не знаю вашего отчества», — с улыбкой ответил я. «О, можно без отчества. Прошу за стол», — указал рукой Богомолов и сам подал пример. «Тогда называйте меня тоже просто Матвеем», — улыбнулся я и поухаживал за Яной, помогая ей занять место за столом. Мы сели трое за круглый стол. Промоутер в это время открыла бутылку игристого «Шато Тамани», разлила по трем бокалам и подала их нам вместе с сырной тарелкой. «Итак, о чем вы хотели поговорить со мной, господин Волков?» «О, я крайне впечатлен вашей демонстрацией, Давид, и меня интересует развитие вашего проекта. Но у меня есть несколько вопросов. Готов ответить на все ваши вопросы. Во-первых, на какой стадии вопрос масштабирования проекта?» «Исключительно на начальной. В данный момент мы занимаемся накоплением для открытия полноценного крупномасштабного производства, а для этого нужны не менее крупные вложения». «Хорошо, в какую сумму вы оцениваете начало крупного производства, и какое количество машин будет крупным по вашему мнению?» «Около 50 машин в месяц для начала в рамках первого года. Затем, при хороших темпах роста мы сможем увеличить данное количество в 3-4 раза. А средства связи между машинами, какой радиус действия в данное время?» «Сейчас мы можем связать сеть в рамках одного города. Для покрытия большего диапазона необходимо увеличение мощности». «А как вы смотрите на возможность покрытия всей страны для начала?» «Всей страны? Вы шутите?» Глаза Богомолова расширились, и он весело рассмеялся. Смеялся он красиво и долго. Только вот я не поменялся в лице, и смех Богомолова постепенно сошел на нет. Повисла напряженная тишина. «Мы не шутите. Вы понимаете стоимость такого проекта?» Начал уже серьезный разговор Богомолов. «Не понимаю. Поэтому и спрашиваю вас об этом, как специалиста в этом вопросе». Богомолов задумался и начал говорить только минут через 5. «Я думаю, мы смогли бы уложиться 1100. С этой суммой мы могли бы построить первую партию в сотню машин и создать серию аппаратов передачи данных, которые покроют всю территорию Российской империи. А сроки? Полгода. Тогда давайте так, Давид, я готов вложить в ваше дело 100 тысяч рублей, столько же готов вложить мой друг, который обеспечит нам невмешательство высоких родов в наши дела. Но также я хочу занять пост проектного директора в нашей будущей компании». «В нашей? И как же мы назовем нашу компанию?» «А это просто, по первым буквам наших фамилий, БВК, Богомолов, Волков, а кто будет третьим?» «О, пусть это останется сюрпризом для личного вашего знакомства», — улыбнулся я. Богомолов думал недолго. «Хорошо, я готов с этим работать. Такие шансы выпадают ведь лишь пару раз в жизни». Я поднялся и подошел к Богомолову, протягивая руку. Богомолов поднялся и крепко пожал ее. «Оставьте свои контакты, я думаю, уже через пару недель мы сможем встретиться все вместе и более детально все обговорить. Тогда буду ждать от вас звонка по встрече, Матвей, Санкт-Петербург, Императорский университет». «Прекрасно, Матвей Александрович, просто прекрасно. Ваши манипуляции на тонком уровне вкупе с хирургическими приемами просто впечатляют. Скажите, где вы так набили руку?» «Профессор Золотой расписался в моей зачетке после отметки «отлично». Мы находились в хирургическом зале кафедры, где проходил экзамен по хирургии. Мне выпала операция по удалению аппендицита. Мои навыки в хирургии из прошлой жизни уже крепко были отработаны в новом теле под руководством Володина в Георгиевской больнице, а источник лишь укрепил мои возможности. И на операцию я потратил менее получаса. Даже зашивать ничего не пришлось. Источник позволил вначале отключить болевые рецепторы, затем провести полостную операцию без наркоза, и в конце срастить ткани после полостной операции, так что фактически, человек, который сейчас лежал передо мной на хирургическом столе, уже был практически здоров, и всего лишь находился в глубоком сне. Все, что ему было сейчас нужно, сон и питание, чтобы восполнить свои силы. «Я подрабатываю у господина Володина в Георгиевской больнице, профессор. Он смог привить мне правильные привычки. Володин весьма талантливый врач, характер непростой, а в хирургии – просто настоящий гуру. Теперь мне понятен ваш уровень подготовки, но не подумайте, ваш талант я нисколько не преуменьшаю. Да и вы явно очень терпеливый человек, не всякий может сработаться с Володиным». На несколько минут профессор замолчал, осматривая ткани после влияния моей жизни на место разреза. Затем профессор построил печать аркана ока целителя техникой печати и проверил общее состояние нашего пациента. «Итак, это предпоследний экзамен, скоро назначение практики. Что думаете об этом?» — продолжил профессор после того, как развеял аркан. «Жду с нетерпением. Всегда интересно посещать новые места и знакомиться с новыми людьми. Что ж, тогда, в виде поощрения, разумеется, открою вам небольшую тайну. о которой попрошу не распространяться», — с хитрой улыбкой сказал Золотой. «Все студенты уже распределены по практике. Вы получите направление на границу с Афганистаном, на территории пограничных застав, которые приписаны к Самаркандскому гарнизону. В летний период они постоянно нуждаются в медиках, и руководство кафедры посчитало вас достаточно компетентным для прохождения практики в составе одного из пограничных отрядов. Благодарю за доверие, профессор». «О, не стоит, напомните, какой экзамен у вас остался?» «Анатомия». «На этом все, экзамен пройдет послезавтра». «Ну, и прекрасно, удачи вам не желаю на экзамене, верю, что вам она не понадобится. А вот удачи на практике желаю всем сердцем. Все-таки, это не самое безопасное место». «Благодарю, профессор, я могу идти?» «Да, вы свободны». Я поклонился и покинул хирургический кабинет госпиталя университета. «Сегодня у меня была еще одна очень серьезная встреча, благодаря которой я мог бы получить первого клиента и второго вкладчика в мой проект БВК. А именно, мне нужно было провести переговоры с князем Кобылиным. И в этом мне мог помочь только один человек». «Давно ждешь?» Саша подошел со спины и хлопнул меня по плечу. «Нет, минут пять, сам только недавно закончил экзамен. А твой как?» «Сдал на отлично. Так что дед будет в отличном настроении», — улыбнулся Саша. «Значит, едем на встречу с твоим дедом?» — уточнил я. «Да. Ты действительно уверен, что этот проект стоящий?» «Более чем, и поверь мне, этот проект даст нам обоим хорошие дивиденды. Главное для нас сейчас – убедить твоего деда, что от рода Кобылиных управлением занялся именно ты. Но ты так и не объяснил, почему наши старики слишком консервативны. Не хочу, чтобы нам кто-то мешал. Ладно, едем». Саша кивнул в сторону подъехавшей машины с гербами Кобылиных на дверях. Мы загрузились в машину и отправились в пригород Санкт-Петербурга, в поместье Кобылиных. До поместья мы добрались в течение часа. Князь Владимир Александрович принял нас в своем рабочем кабинете. «Матвей, рад тебя видеть. Саша сообщил мне о твоем желании обсудить некий вопрос». Князь Кобылин пожал нам руки, а затем занял место за рабочим столом, обозначив рукой приглашение занять места в креслах перед ним. «Все верно, Владимир Александрович. У меня есть один технический проект, и я хотел бы, чтобы вы дали свое разрешение, как глава рода Кобылиных, на участие в этом проекте Александра, как моего компаньона». «Разумеется, это не бесплатно», — улыбнулся князь. «Разумеется», — ответил улыбкой я. «И какова цена?» «100 тысяч рублей. Сумма не маленькая, Матвей». «Есть гарантии?» «Никаких, кроме моего слова. Я уверен в успехе предприятия». «Если нет никаких гарантий, то с чего мне рисковать такой суммой?» «Во-первых, Саша сможет получить опыт в организации собственного дела. Во-вторых, если дело выгорит, то Саша станет вынужден постоянно развиваться в своих навыках, не только как специалист в юриспруденции, но и как администратор и управленец. А это бесценный опыт. И, в-третьих, вы сможете получить технологию слежения за всем миром, которые первоначально будут развернуты в Российской империи, но уже через 10 лет эти технологии будут использовать все, кто сможет за них заплатить». И вновь я услышал смех, как было с Богомоловым. Правда, смех князя был больше похож на гул паровозного двигателя. «И как ты обеспечишь, Матвей?» После окончания смеха, вытирая выступившие слезы, спросил Владимир Александрович. «Представьте, Владимир Александрович, что есть глобальное устройство связи, которое позволяет вам связаться с любым человеком в мире, и для этого не требуется телефон с проводами. И что это за устройство?» «Секрет», — вновь улыбнулся я. «Тогда объясни мне, почему такую разработку я должен выпустить в мир, а не использовать только в своем приказе?» «Потому что рано или поздно эта технология выйдет в мир, и тогда будет поздно. А так мы сможем насытить весь рынок с некоторыми доработками, пароли и ключи от которых мы передадим тайному приказу. С помощью этих ключей вы сможете начать отслеживать сообщения, звонки и переговоры. Это даст вам возможность быть, как минимум, на шаг впереди несколько лет, пока другие умельцы не смогут найти способы шифровать и кодировать сообщения и звонки. Но там уже ваша задача — научиться их быстро расшифровывать и декодировать их. И в какие сроки развернется предприятие?» «В течение полугода будет собран первая партия аппаратов, которая свяжет территорию от Владивостока и до Калининграда. А ваша выгода будет какая?» «Разработка и производство останется за нами двумя, не родами, а конкретно нами, и свои доли мы сможем передать или распределить по своему усмотрению, а также разработка всех возможных новинок и дополнительных проектов. Тогда у меня встречное предложение», – хитро улыбнулся князь. 10% предприятия отходит роду Кобылиных, остальные делите по своему усмотрению. 5% роду Кобылиных, 5% роду Волковых, остальное на наше усмотрение. При этом род Кобылиных обеспечивает нам полную поддержку во всех вопросах, пока мы не создадим полноценную службу безопасности в своем предприятии. Князь думал недолго. Согласен, такие условия будут вполне приемлемы. Деньги будут готовы на следующей неделе. Я лично передам их Александру. Благодарю вас, Владимир Александрович. Тогда мы сможем уже в ближайшее время обсудить все вопросы с нашим компаньоном. Чем быстрее начнем, тем быстрее получим первые результаты. Я говорил с очень серьезным лицом, а в душе безумно ликовал. Первый шаг был выполнен. Теперь оставалось уговорить деда на ту же сумму и подать Богомолову несколько идей. И первоначальный план будет завершен. Ри, Санкт-Петербург, ресторация «Княжья охота». Разговор с дедом на телеграфе прошел довольно просто. Он быстро согласился выделить нужную сумму на проект. Когда узнал, что князь Кобылин согласился поучаствовать в нашей авантюре, а также о том, что 5% акций компании уйдут в рот, пожурил меня за дуэль с Юсуповым, но отметил, что не посрамил честь рода, остальное – мелочи. Так что сейчас мы с Сашей сидели в ресторации «Княжья охота» и ждали Давида Богомолова. С нами присутствовал нотариус рода Кобылиных, который уже подготовил бумаги регистрации нового закрытого акционерного общества БВК, которое будет осуществлять услуги международной связи. «Добрый день, Матвей!» Давид зашел в ресторацию и, увидев меня, сразу подошел к нашему столику. «Добрый день, Андрей! Позволь представить тебе Александра Алексеевича Кобылина, моего дорогого друга и партнера, о котором я говорил в нашу последнюю встречу». С улыбкой я пожал руку Богомолову и представил Сашу. «Александр, также представляю тебе Давида Богомолова, технического автора нашего проекта». Давид и Саша пожали друг другу руки, и мы заняли места за столом. «Итак, Давид, перейду сразу к делу. Мы готовы вложить в наш проект 200 тысяч рублей на следующих условиях. Во-первых, Саша встает на должность юриста нашей компании, княжич Кобылин внутри нашей компании будет неким буфером безопасности в сделках и возможном рейдерском захвате, так как никто не захочет связываться с княжеским родом. Во-вторых, акции компании будут поделены в следующем порядке. По 30% уходит в наше владение каждого. Давида Богомолова, Матвея Волкова и Александра Кобылина. Оставшиеся 10% делится поровну и отходит родам Кобылиных и Волковых. Третье, у нас есть 5 месяцев для выполнения первого этапа с выходом на практическую демонстрацию. В случае успеха, вы получим очень крупный заказ от государственных структур. И как быстро вы передадите указанную сумму? Спросил Давид, просматривая документы, переданные нотариусом. Из ресторации ты уедешь на машине службы безопасности Кобылиных со всей суммой. Нас ты не увидишь ближайший месяц, два, мы оба уедем на практику от университета, поэтому вся работа ляжет на тебя. Давид думал недолго. Дочитав все документы, он попросил ручку и поставил подпись. Господа, поздравляю вас с открытием вашей компании. Завтра же все документы будут переданы в регистрационную палату. Засим я вас оставлю. Нотариус собрал документы и покинул нас. Давид, я хочу рассказать тебе о 3 идеях, которые прошу рассмотреть в качестве первых проектов. 2 идеи нужно попробовать в рамках разработки дополнительных приложений для уже созданных машин, а 3-я идея – абсолютно инновационная разработка на основе уже существующих технологий. Сказал я и начал свое повествование. Бета-версия электронной почты у ребят уже была, я же воспользовался старой поговоркой «умные придумывают новые, а гении воруют» и рассказал о социальных сетях из моей прошлой жизни и электронных маркетплейсах. 3-м проектом была разработка электронных коммуникаторов. Вначале Давид хмурился, но по мере рассказа его лицо расцветало. Сложно, очень сложно, но реализуемо. Это же будет просто дикий прорыв во всех сферах. К концу рассказа его глаза горели фанатичным огнем. Именно, и все сливки снимем мы. Первоначальный дизайн проектов беру на себя. С практики вернусь с наработками по этому вопросу. А Саша возьмет на себя составление соглашений с клиентами, как с физическими лицами, так и с юридическими. Да, за пару месяцев я смогу составить необходимые тушки договоров. Кивнул Саша. Тогда на сегодня у нас все. Давид, мы тебя проводим до машины, и СБ Кобылиных доставит тебя в Имперский банк, чтобы ты смог перевести деньги в безналичный расчет. Матвей, Саша, спасибо. Этот проект сможет перевернуть всю нашу жизнь. С душой попрощался с нами Давид. Верно, Давид, все верно. Главное для нас, быть первыми во всех направлениях в этой нише, и мы сможем собрать все сливки, конкуренты появятся со временем, этого не избежать, но к тому времени мы заматереем, и связываться с нами станет себе дороже, если это, конечно, не пожелает сделать сам император. С ухмылкой ответил я, поддерживаю, коротко кивнул Саша. Мы втроем обменялись рукопожатием, и Богомолов покинул нас на машине службы безопасности рода Кобылиных. Я тоже уже поеду, завтра с самого утра нужно быть в университете, будет назначение на практику. Тебя подбросить? Спросил Саша. Не, мне гораздо ближе до дома, так что я пройдусь. Увидимся завтра. Отрицательно покачал я головой. Тогда до завтра. До завтра. Мы пожали руки, и Саша сел в свою машину и поехал к себе в поместье. А я двинулся по улице в сторону декабристов. Мне нужно было подумать обо всем произошедшем. Я дошел до здания Адмиралтейства и уселся на скамейку в тени деревьев. Вечернее весеннее солнце приятно грело, погода радовала теплом, а тихий ветерок весело игрался в волосах. Вот только долго наслаждаться одиночеством мне не дали. Прямо передо мной остановился неприметный серый человечек. Увидь такого в толпе и тут же забудешь внешность, абсолютно серая и непримечательная. «Позволите присесть рядом с вами?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, занял место справа от меня. А вот голос был запоминающийся, приятный баритон с легкой хрипотцой. Я продолжил молча смотреть на незнакомца. Он осмотрел меня с ног до головы, словно оценивая товар на рынке. «Вы знаете, что вы очень многое взяли от своей матери, Матвей Александрович?» Я продолжил молчать. «Я и не думал, что молодежь в наше время настолько лишена манер, и мне о манерах говорит незнакомец, который даже не представился». С усмешкой ответил я, «О, прошу прощения, и вправду, где мои собственные манеры, можете называть меня Аркадий, мы с вами знакомы, Аркадий, лишь заочно, Матвей Александрович, я видел вашу дуэль с княжичем Юсуповым, и когда-то давно я был знаком с вашей матушкой, госпожой Елизаветой». Прекрасная была женщина, и вы, Аркадий, увидев меня на набережной, просто решили подойти ко мне и побеседовать о моей покойной матери? О, не совсем. Я представляю интересы человека, который приглашает вас на встречу в среду. Я задумался. Я был почти уверен, что это человек Долгоруковых. Вряд ли бы кто-то иной говорил бы о знакомстве с моей матерью. Но вот встреча с Долгоруковыми в настоящее время не входила в мои планы. Но и просто так отказать я не могу. И грубить не стоит. Что же делать мне сейчас? Стоп, я же могу согласиться на встречу сейчас, но завтра я получу направление на практику, и уехать мне нужно уже завтра же. И тогда моя неявка будет по полностью официальной причине, государев человек сам себе не принадлежит. И когда ваш человек желает встретиться, сразу предупреждаю вас, ближайшие 3 дня я не могу, соответственно, в среду не смогу быть у вас, ответил я. О, не волнуйтесь, это не столь критично. Как вы смотрите на то, чтобы я заехал за вами на следующей неделе в субботу, в полдень? Хорошо, давайте на том и порешим, кивнул я. К этому времени я уже буду на границе с Афганистаном, тогда не смею вас более задерживать. Мне было приятно с вами побеседовать, Матвей Александрович. Аркадий поднялся со скамейки и, обозначив поклон, покинул меня. Я тоже поднялся и отправился домой. Нужно было уже сегодня собрать все вещи и завтра же покинуть Петербург, как только я получу направление на практику, чтобы оттянуть встречу с Долгоруковыми еще на пару-тройку месяцев. Глава 9. Маршрут. Санкт-Петербург, Самарканд, гарнизон Саркел, Ри, Санкт-Петербург, Императорский университет, актовый зал врачебного факультета. Итак, дамы и господа, я рад видеть всех вас здесь снова, спустя первый учебный год. Профессор Золотой просто сиял своей белоснежной бородой, словно Дед Мороз на новогоднем утреннике. Сегодня вы получите первое направление на практику и будете представлять наш факультет в реальных условиях. Помните, каждая ошибка может стоить жизни, будьте сдержаны, будьте стойки, будьте терпеливы, я верю в вас. Как я узнал с утра, первокурсников отправляли на практику самыми первыми, они же первыми и возвращались, если не уезжали на край света. Но сейчас это было мне только на руку. Вчера я успел собраться, скататься к Володину, рассказать ему о практике, предупредил, что буду готов работать вновь с осени. Володин лишь посетовал, что на 3 месяца я уеду маяться дурью, а не нормальным делом, но, после того, как узнал о месте практики, сказал, что, возможно, некоторый опыт я там все-таки смогу приобрести, а осенью он готов вновь принять меня на работу. Это радовало, я уже привык к некоторому достатку, который у меня начал появляться благодаря подработке. Хорошо хоть, что практика студентов врачебного факультета оплачивалась, правда лишь в размере 40% от положенной суммы.